Глава 35. Встреча братьев. Раз Магомед не идет к горе, гора сама подойдет к Магомеду. Присаживается напротив нас Рустам. Чего не поздравляешь, брат? Осуждаю, Рустам. Девочка совсем. Все равно замуж выдадут. Она и сама хочет. Так что ж теперь? Хмуро киваю. Аиша. Невеста, значит. Дергает бровями, глядя ей в глаза. Аиша уверенно встречает его взгляд. Но под столом я незаметно выхватываю по бедру, прижимая ее кисть над коленом. Ты желала разделить мою ношу? Вот, пожалуйста. Тоже спешишь с наследником, констатирует он. Ой, мля, побеседовать с тебе не с кем больше. Нет, не спешу. А что ж так, планы изменились? Не изменились. Но не всегда тот, кто первый стартует, первый достигает цели, Рустам. Там сверху суеты не любят. Поглаживаю пальчики Аиши. Я так полагаю, что ты решил убедиться сначала, что выстрел не холостой, а только потом. Тебя невеста ждет. Перебиваю его, едва сдерживая агрессию. Моя невеста сколько нужно подождет. Ох, не на того скакуна вы, Аиша, ставку сделали. К вашим ногам надо царство бросать. А бесса у нас скакун с телегой. Только что, пожалуй, роту детей и бросит. Зачем вам? Она поджимает губы, расправляя плечи. А что-то есть более ценное? Задирая надменно подбородок. На ковер, поднимаюсь я на ноги. И поговорим, как мужчины и спортсмены. На свадьбе моей хочешь скандал устроить? Поднимается он тоже на ноги. Ты не гнушаешься скандала на своей свадьбе, оскорбляя мою женщину своими скрабезными намеками. Всего лишь похвалил. Не как мою. Между нами тестостероном взрывается пространство. Очень давно хочу его сломать. Да только он всегда сливается. Не хочется тебе мирно жить, да, бесса? Настойчиво стреляю взглядом на ковер. Люди начинают разворачиваться в нашу сторону. Бесса, сжимает мою руку Аиша. Я прошу прощения за неосторожные слова. Сливается и сейчас. Я знаю, почему. Ему стрёмно отдать мне славу чемпиона публично. Потому что я его порву. И он знает об этом. Я всегда его месил. Даже в детстве, когда разница в возрасте была прилично ощутима. Вообще, это забавно. Все считают тебя чуть ли не мерилом дипломатии и уважения к старшим. А я вот не видел и не вижу в тебе этих качеств. Ты ведешь себя не как брат, а как враг. Ты постоянно пытаешься разрушить то, что я люблю. Я вынужден защищать. «Значит, любил таки Алену?» — темнеет его взгляд. Аиша успокаивающе гладит мое плечо. «Хм», — с сарказмом улыбаясь, качает головой. «А ведь все произошедшее твоя вина, брат. Не приближался бы к чужой женщине, ничего бы этого не было. Подумай об этом». «Мы уходим». Решительно разворачиваясь, встречаюсь взглядом с... «Арсен», — растерянно улыбаюсь я. «Арсен, как второй отец». Когда меня забрали, ему было уже 25. «А вы опять ссоритесь?» – качает он головой, раскрывая объятия. «Рад видеть, бесса!» Обнимаемся. Пожимает руку Рустаму. «Поздравляю, брат!» С вопросом смотрит на Аишу. «Невеста, я так понимаю?» «Моя невеста», – поправляю я. «Аиша!» «Оу, так у нас двойной праздник? Ну, наконец-то, бесса!» «Я так рад, что ты приехал!» «Аиша, это мой старший брат, Арсен. Почему ты не сообщил, что прилетаешь?» «В последний момент решилась. Важную операцию отложили, остальных пациентов раздал коллегам. Но я ночью уже обратно. Может, ты с моей невестой желаешь познакомиться?» «Может, ты с моей невестой желаешь познакомиться?» С наигранной обидой ухмыляется Рустам. «Или на чью свадьбу ты летел?» «Была Лилия, стала Малика. Что у вас происходит?» Боковым зрением замечаю точку напряжения у одного из столиков, сыновья Хасана. Горячие, взведенные, что-то недовольно обсуждают. «Отец!» – переходит на свой диалект. Мы разворачиваемся в их сторону. «Что-то случилось», – констатирую я. Хасан, забирая у сына телефон, идет в нашу сторону. Кладет телефон на стойку с бокалами рядом с нами. «Что это, Рустам? Объяснишь?» Опускаю взгляд на экран. «Там скрины Аленкины». Отправлена Лилией, бывшей невестой Рустама. «Понеслось, черт возьми!» «Что там?» — шепчет Аиша, опуская взгляд. «Позор нашей семьи».